Организация, созданная из худших существ в мультивселенной. Примерно несколько месяцев назад большая его часть была раздавлена во вселенной Бога Войны, но горстка наиболее обеспокоенных членов сбежала, сказал Шон. Когда-то я был его частью, пока тьма, заразившая меня, не была очищена. Я не припомню, чтобы Вилгакс строил какие-то планы насчет вторжения сюда. Он был убит в последней битве, так как мы нашли только его руку. Остальная его часть, скорее всего, была уничтожена, когда он упал, сказал Чейз, не зная, что он все еще жив, но больше не руководит режимом. У меня есть что-то очень особенное, запланированное для него позже, что вы, ребята, выйдете из себя. Кто ведет людей и ящеров? Спросил Ами. Это, должно быть, Демос, злой колдун. Он пытался поколебать царство здесь и там, но затем внезапно попытался захватить весь мир. За это же время он перешел на высокие технологии, сказал Морган. Режим явно должен его поддерживать. Вопрос в том, почему, это место действительно не так уж много может предложить. Без обид, сказал Фонарь. Ничего особенного. Возможно, это не высокие технологии, откуда вы родом, но это наш дом. Демос добивался великого камня с самого начала своей кампании, сказал Морган. Великий камень? Спросил Чейз. Монахи утверждают, что он волшебный, и Демос очень этого хочет, сказал Морган. Между тем, один из людей Демоса закричал от боли, когда Демос сам превратил его в пыль, используя технологию. После того, как ему не понравился его отчет о вновь прибывших, он безжалостно убил своего солдата, показав символ супердевочек. Ну и что, вы двое, мои военные советники, этот символ что-нибудь значит для вас? Спросил Демос. Для нас лично, нет, но дома все это знают. Из тени вышли два человека. Первый явно была Серебряная Банши, другой был никто иной, как Ганнибал Ройбин, тот, кто обратил Чейза во зло. Судя по описанию, которое бедняга дал перед смертью, Крюгер тоже здесь, сказал Ганнибал, враг режима. Как же так? Спросил Демос. Время от времени он появляется из ниоткуда. Это не имеет значения, пока мы добудем камень. Градду это очень понравится, сказал Ганнибал. Между тем, Шон и остальные шли к храму, где стоял камень, а перед ними стоял человек с булавой вместо руки. Мочисти, сказал Морган. Так где же этот камень? Спросил Шон. Камень лежит за этой дверью. Когда кровавая смерть настигла меня, мое положение казалось беспомощным. Тогда монахи позволили мне искупаться в лучах большого камня, сказал Махист. Он может исцелять? Спросил Ами. Или убить, в зависимости от обстоятельств, сказал Махист, прежде чем дверь открылась. Как ни странно, это был вовсе не камень. Это был гигантский кусок криптонита, заставивший Кару закричать от боли, прежде чем фонарь накрыл ее, прежде чем Ами пинком захлопнул двери. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила звездная девочка. «Я никогда раньше не видел такого большого куска криптонита», – слабо произнесла Кара. «Я даже не думал, что можно найти такой большой кусок. Думаю, это объясняет, как он может исцелиться. Технически криптонит можно использовать для медицинских процедур», – сказал Шон. «Может быть?» – удивленно спросил Ами. «Да, но, к сожалению, его в основном используют по плохим причинам». «Если режим участвует в помощи Демосам, это может быть причиной», — сказал Шон. «Мы должны уничтожить его, прежде чем они попытаются захватить его», — сказал Ами. «Обычно я бы согласился, но это не наше дело. Как сказали Махист и Морган, это может исцелить, если вы в отчаянии», — сказал Шон, прежде чем послышалось рычание, заставившее их увидеть черного льва, который шел весь перепуганный, прежде чем он превратился в женщину и рухнул в объятия Морган. «Демос здесь, это конец». Снаружи стояла армия Демоса во главе с самим Демосом. «Это нехорошо. Если режим доберется до этого камня, кто знает, что они с ним сделают», — сказал Шон. «За Скартариса!» — крикнул Морган, когда его люди бросились на врага. Шон ударил ногой по земле, прежде чем большая секция под людьми-ящерами превратилась в лаву, заставляя их кричать, когда они были сожжены заживо. «Шартурнами, лед!» – закричал Ами, используя свой личный шэньгунву против врага, замораживающего их. Чейз ворвался внутрь, прежде чем отбросить большое количество врагов. Фонарь использовал свое кольцо, чтобы отодвинуть их назад, пока полосатый взрывал их. «Старгерл, ты и Кара защищаете камень!» – сказал Шон, прежде чем громкий крик чуть не ударил его, заставив оглянуться и увидеть серебряную банши. «Серебряная Банши?» – удивленно спросил Ами. «В последний раз, когда я проверял, она была не в том режиме. Это демонстративно доказывает, что кто-то собирает всех, кого он может в режиме, чтобы компенсировать огромные потери, которые они понесли в последней войне несколько месяцев назад», – сказал Шон. Демос вел свои войска внутрь храма к большому камню. «Ты можешь забрать камень», – сказал Демос Бобу, и тот рассмеялся. «Это сделает для нас чудеса», – Боб уже говорил. «Рой Бин», – сказал Чейз, давая знать о своем присутствии. «Чейз, какой сюрприз! Я предполагаю, что вы освободились и подождите». Боб нахмурился, увидев, что он изменился. «Я больше не заражен злом, которое ты вложил в меня. Теперь я сражаюсь за Легион», – сказал Чейз. «Я разочарован. Ты и вы оба поворачиваетесь на хорошую сторону. Ну что ж, больше власти для меня, так как Джеки теперь мертва», – сказал Боб, бросаясь на него, прежде чем они подрались друг с другом. «Наверное, это значит», – сказал Демос, прежде чем Старгерл ударила его. Шон и Ами продолжали сражаться против Серебряной Банши. «Лед!» – крикнул Ами, когда он ударил ее, заморозив на месте. «Ха!» – обрадовался Ами. «Не будь таким самоуверенным. Нам еще нужно выиграть эту битву», – сказал Шон перед тем, как в храме прогремели взрывы, заставившие их броситься назад. Старгерл вскрикнула от боли, когда Демос ударил ее ножом в бок. «Хорошенькие остаются такими только на день раньше», – попытался сказать Демос, прежде чем Шон попытался ударить его, прежде чем он едва увернулся. «Крюгер, могучий предводитель легиона, я не понимаю, что делает тебя таким могущественным. Ты всего лишь мальчик», – сказал Демос, прежде чем закричать в шоке, когда земля была поднята. «Этот парень собирается надрать твою бледную задницу с некоторой помощью», – сказал Шон, запихивая его в стену, ведущую к лестнице. Поднявшись с рычанием, он был атакован Ами, заставившим его подойти к краю. «Ты мне не ровня, злодей. Вы используете чип-трюки, маскируя его под магию. Технология режима не может принести вам победу, и я остановлю вас», — сказал Ами. «Это ты, не смеши меня. Единственный способ остановить меня — это убить», — сказал Демос, заставляя Ами дрожать, так как в отличие от большинства в Легионе он никогда никого не убивал. «Смотреть на тебя. Ты всего лишь маленький мальчик, пытающийся показать себя мужчиной и лидером, которым ты явно никогда не станешь», — сказал Демос, прежде чем нож Шона пронзил его череп, заставив задохнуться от шока, прежде чем упасть лицом вперед. «Я неудачник. У меня нет мужества отнять жизнь», — сказал Ами. «Это хорошо, малыш». В то время как более половины из них согласны с тем, чтобы отнять жизнь, другая половина имеет принцип. «Это не делает тебя слабым. Это просто значит, что у тебя не хватит на это смелости, как у нас», — сказал Шон, заставляя его улыбнуться, видя, что это правда. Позже Боб зарычал от злости, когда его заковали в цепи, чтобы он не мог ни двигаться, ни убежать. «Ганнибал Рой Бин, я не припомню, чтобы вы были в режиме Дахунда», — сказал Шон. «Я изначально не был ни в первом, ни во втором. Однако этот новый режим отчаянно нуждается в новых рекрутах. Я не мог отказаться», — ухмыльнулся Боб. «Это определенно доказывает, что режим находится на последнем издыхании», — сказал Чейз. «Поскольку Вилгакс не появился, мы предполагаем, что он мертв, в отличие от твоего старого приятеля Роллингса», — Ганнибал сказал, заставив Шона сверкнуть глазами, что его самый ненавистный враг жив. «Мы нашли только руку, так что да. Скажите мне, зачем тебе этот камень? В этом камне достаточно, чтобы удовлетворить сотню ненавистников Супермена, а может и больше», — сказал Шон. «Это страшная мысль. Кара сказала, что ее перевязывают. Кто теперь отвечает за режим?» — спросил Шон. «Ну, если ты действительно хочешь, Кноф и Таа», — завопил Боб, когда его ударило током по голове, прежде чем он потерял сознание. «Аво!» — заорал Полосатый. «Это не работа Банши. Кто-то не хочет, чтобы новая кровь говорила», — сказал Шон. «Ты возьмешь эту штуку с собой?» — спросил Морган, спускаясь вниз. «И камень тоже. Бросьте его на солнце», — сказал Фонарь. «Нет, этот камень может принести здесь настоящую пользу. Вот в чем дело. Мы собираемся создать здесь оперативную базу для наблюдения за действиями режима, если они вернутся и сохранят мир», — сказал Шон. «Меня это устраивает. Нам бы не помешала помощь», — сказал Морган. Позже. Серебряная Банши, Рой Бин, Ключ, Полирис, Лена, Брэндон, Ким, Дрейк и Балалайка. Режим действительно отчаянно пытается вернуть утраченные цифры, сказал Лейн, глядя на недавний отчет. Мы все еще не знаем, кто здесь главный. После смерти Вилгакса руководящая роль могла достаться кому угодно, сказал Шон. Я все еще говорю, что это Грот. Он управлял своим обществом до того, как попытался переделать первоначальный режим. Это имеет смысл только для него, чтобы возглавить вместо Вилгакса, сказал Эйлинг. Возможно, нам все еще нужны веские доказательства, сказал Тальбот. У меня такое чувство, что мы получим его вовремя. Если Грот хотел получить книгу судьбы, он явно хочет изменить исход войны, которую они проиграли на Олимпе, сказал Шон. Как именно это изменить? Спросил Кратос. Книга судьбы обладает силой переписывать реальность. Подумайте об этом так. Грот мог использовать его, чтобы изменить ход войны, изменить исход сражения и так далее. Мы проиграем войну, сказал Шон, заставив его нахмуриться. Почему его поместили на том острове, а не здесь? Спросил Кратос. До сих пор никто даже не знал об этом острове, сказал Лейн. Достаточно. Режим может иметь книгу, но иметь ключи в хранилище. Ничто в этой вселенной не может проникнуть в него. Гасители энергии, магические ловушки, башни, модернизированные боевые дроиды, кислотные ямы, все это вы называете, сказал Шон. Внутрь допускаются только высокопоставленные члены легиона. Люди вроде вас, допускаются сильнейшие или члены военного совета, сказал Тальбот. Понимаю, сказал Кратос. Позже. Шон вошел в спальню и, вздохнув, снял рубашку, прежде чем сесть на кровать. Ты выглядишь измученной, дорогая, сказала Тала, заставляя его посмотреть, и увидела, как она, обнаженная, идет к нему, покачивая бедрами. Это преуменьшение. Режим просто не знает, когда сдаваться, сказал Шон. Ты бы сделал то же самое, если бы все было наоборот, спросила Тала, заставив его ухмыльнуться. Нет, но я, попытался сказать Шон, прежде чем она нежно поцеловала его. Перестань болтать и позволь мне позаботиться о тебе, сказал Тала, прежде чем стянуть штаны и трусы. С чего это вдруг? Спросил Шон, когда она встала на колени. Учитывая, что режим находится на последнем издыхании, я думаю, что это идеальное время, чтобы иметь ребенка или двух для себя, сказала Тала, прежде чем лизнуть его мошонку, заставляя его стонать, прежде чем положить его в рот, прежде чем она начала двигать головой вверх и вниз на его члене. Шон усмехнулся, когда она откинулась назад и наслаждалась работой Талы над его членом. Ему не нужно было беспокоиться о том, что кто-то из его детей войдет, так как их матери забирали их, чтобы провести некоторое время наедине со своими детьми. Тала хихикнула, посасывая член Шона, прежде чем у нее появилась озорная идея, и быстро произнесла заклинание, чтобы увеличить его удовольствие, заставляя его хрюкать. «Это несправедливо. Используй для этого свою магию», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть, прежде чем отстраниться и погладить его. «Я нахожу это более интересным, детка», — сказала Тала, заставив его ухмыльнуться, что обеспокоило ее. «Если это так», — сказал Шон, прежде чем схватить ее за голову и сделать глубокий минет, заставив ее заткнуться, прежде чем тело Шона было охвачено электричеством, заставив ее задохнуться от шока, прежде чем она почувствовала, что он вошел в ее рот, и она проглотила каждую каплю, прежде чем отступить с глотком воздуха. «Ты животное», — сказала Тала, ухмыляясь, прежде чем взвизгнуть, когда Шон притянул ее к себе на колени. «Поскольку ты считаешь, что использовать силы в данной конкретной ситуации — это весело». Шон замолчал, когда его левая рука стала хрустальной, заставив ее сглотнуть в шоке. «Давайте продолжим», — сказал Шон. «Хлопать». А Тала задохнулась от шока, когда он шлепнул ее по заднице, оставляя красный отпечаток. Чмок. Тала застонала от боли, когда он ударил ее снова, прежде чем сделать это снова, заставив ее всхлипнуть. В течение 10 минут Шон шлепал Талу, пока ее задница не стала ярко-красной и она не начала пускать слюни от похоти. «О, детка», — сказала Тала в благоговейном страхе, прежде чем толкнула его вниз и села выше его талии. «Пора сделать волшебного ребенка», — сказала Тала, располагаясь над ним, прежде чем толкнуться вниз, заставляя ее всхлипывать от блаженства, прежде чем прыгнуть к нему на колени, прежде чем положить руки на ее бедра, заставляя ее улыбаться. «Давайте сделаем это интересным», — сказала Тала, произнося заклинание, прежде чем появились два клона Талы. Это хорошее злоупотребление магией. О, мило, сказал Шон, когда первый начал целовать его, в то время как второй целовал его грудь. Тала хихикнула, наслаждаясь тем, что происходит между ней и ее клонами. Затем Шон сел и притянул ее к себе в поцелуе, заставляя ее стонать, когда она любовно держала его лицо, в то время как ее клоны целовали его тело. Затем Тала ахнула, когда кончила, прежде чем он вошел в нее, заставив ее вздохнуть от блаженства, прежде чем ее клоны исчезли, и они рухнули на кровать. Мне лучше найти девушку», — сказала Тала, заставив его ухмыльнуться, прежде чем натянуть на них одеяло. Глава 158. Глава 158. На другой берег. Прошло около 2 недель после битвы в центре земли и с тех пор, как Ганнибал Ройбин был захвачен и выведен из строя из-за вмешательства Градда. С тех пор легион был в состоянии повышенной боевой готовности, поскольку все больше и больше преступников, которые первоначально не были частью режима Вилгакса, добавлялись к новому подкомандованию Градда. В настоящее время военный совет заседал на сторожевой башне. Это выходит из-под контроля. Сначала мы чуть не уничтожили режим во второй раз, теперь они наращивают свою численность быстрее, чем раньше, сказал Лейн. О, пожалуйста, не преувеличивай. В основном они охотятся за мелкими преступниками. Единственная причина, по которой они взяли Лену, заключалась в том, что она умна и может помочь им продвинуть свои технологии и улучшить членов так же, как Дрейк. Ким был бывшим членом первоначального режима, поэтому он снова оказался в их группе. А Балалайка в молодости была отличным руководителем. Нет никаких сомнений, почему они забрали ее, сказал Шон. И Резнов очень зол из-за этого, сказал Тальбот. Мы должны найти их базу и нанести им последний удар, от которого они не смогут оправиться в течение многих лет, может быть, даже десятилетий, сказал Росс. На этот раз найти их будет сложнее. Конечно, они больше не могут путешествовать в другие вселенные из-за барьера, который Дидакт наконец-то закончил, но это большая вселенная и все еще много неизведанных секторов во вселенной, сказал Шон. Это справедливо, сказал Лейн. По другому вопросу, касающемуся корабля, который мы нашли во льдах, где проходит конференция по глобальному потеплению, сказал Шон. У нас есть ребята, которые этим занимаются. Глобальное потепление ушло в прошлое, так как все ремонтные работы, которые мы делали с тех пор, как Легион взял на себя ответственность, сказал Шепард. Ладно, думаю, на сегодня хватит. Мы продолжим это позже, сказал Шон, когда они ушли. Выходя, Шон заметил Диану, одетую по-деловому, что заставило его рассмеяться. «Если бы я все еще владел Глобалтек, ты была бы чертовски хорошей секретаршей», сказал Шон, смеясь и заставляя ее закатывать глаза от удовольствия. «Забавный, не могли бы вы оказать мне услугу?» спросила Диана. «В чем дело?» спросил Шон. «Речь идет о Дежеонне. В последнее время он появляется здесь все чаще и чаще. Он становится отшельником», сказала Диана. «И вы пытались уговорить его пойти на конференцию, не так ли? Я легко могу сказать, даже он у него проблемы с общением с людьми. Я был таким же тогда, до того, как пошел в среднюю школу», сказал Шон. «А?» спросила Диана. «Я уже говорил тебе, что меня выгнали из всех начальных школ. Не мог по-настоящему общаться с детьми моего возраста. Мне было легче общаться с теми, кто был старше, как Руссо и Фрэнк», сказал Шон. «Звучит как интересная история», сказала Диана. «Я как-нибудь расскажу тебе об этом. Я поговорю с Дежеанном, но не думаю, что это будет эффективно», сказал Шон, когда она уходила. «Между тем, мне удалось увеличить численность нескольких членов режима, включая Бэйна, сектора и нашего нового рекрута Дьявола Рея», сказала Лена Градду, когда упомянутый человек шагнул вперед, готовый к действию, сказал Дьявол Рей. «Превосходная Лена, ваши навыки пригодятся. Дрейк, ты нашел способ воссоздать симбиотов?» спросил Грот. «Пока нет. Их воссоздание потребует времени и денег. И поскольку мы в бегах, последняя часть будет непростой», сказал Дрейк. «Может и нет. Так уж вышло, что мы, возможно, нашли преимущество перед Легионом», сказал Грот. «И что же это будет?» спросила Ким. «Сначала я расскажу тебе одну историю. В начале 10 века жил принц Джон, величайший воин своей эпохи. Его невероятное мастерство и доблесть принесли ему славу во всем мире как легендарному принцу викингов», сказал Грот. «Мне кажется, я знаю эту легенду. сказала Лена. Его приключения были эпическими, как и легенды, которые росли вокруг его подвигов. Это все, что мы знаем, является истиной. Однако принц Джон влюбился в дочь колдуна. Разъяренный случившимся, он выгнал Джона вон, но он умолял быть со своей возлюбленной. Он позволит Джону быть с его дочерью, если тот умрет достойной смертью и воскреснет, чтобы быть вместе навечно. Я не могу использовать Одина, так как он никогда бы не сделал этого с кем-то в Марвел. Я чувствую приближение, но, сказала Ким, действительно, этот колдун был хитер и жесток. Перед тем, как уйти, он наделил Джона неуязвимостью навредить. Никакое земное оружие не могло причинить ему вреда. Как бы Джон ни старался, он никогда не умрет достойной смертью, сколько бы сражений ни выиграл. Из-за этого его человечность была истощена, он устал от бесконечной борьбы и уплыл, и больше его никто не увидит до сих пор, сказал Грот. Корабль викингов, который нашли во льдах. Ты думаешь, это он? Спросила Лена. Я знаю, что это он, сказал Грот, показывая изображение корабля и флага. Этот флаг – штандарт короля Рика, его отца, сказал Грот. Какое это имеет отношение к нам? Спросил Дрейк. Я хочу, чтобы ты украл его труп, сказал Грот. Вы хотите, чтобы мы перестроили его неуязвимость, так что мы все можем им воспользоваться, сказала Лена. С ним у нас будет преимущество перед легионом, поскольку они захватили Джаггернаут. И это поможет моему генеральному плану, сказал Грот, который вы с нами не поделились, сказал Сосулька-младший. Молодой судья, терпение, друзья мои, лучшие призы стоят того, чтобы подождать. Грот сказал, что уходит. Между тем, Шон сидел в старом сарае, желая немного расслабиться. Неожиданно вошли Дом и Винс. Я так и думал, что мы найдем тебя здесь, сказал Дом. У меня осталось много хороших воспоминаний об этом месте, до инцидента. Я должен был просто убить Ким и покончить с этим. Но я чувствовал, что его страдания для вечности были чем-то большим, подходящее наказание, сказал Шон. Ни хрена себе, сказал Винс, залезая в старый холодильник, прежде чем достать пиво. Это старое или новое? Спросил Винс. Старый, сказал Шон. Хороший, сказал Винс, снимая кепку. Фигуры. Ты же знаешь, Диана хочет услышать историю моих школьных лет, сказал Шон, заставив их хихикнуть. Держу пари, ты собираешься сказать ей? Спросил Дом. В итоге, в те годы было много хороших воспоминаний, и некоторые плохие из-за Ким, Ладлоу и Брэндон, сказал Шон. Я все еще не могу поверить, что ты просто не убил его, когда у тебя была такая возможность, сказал Винс. Брэндон, это много чего. Зло, ни один из них, он просто злится, сказал Шон. Между тем, Диана со вздохом вышла из конференц-зала, прежде чем заметила Дилана, перегнувшегося через перила. Дилан, что ты здесь делаешь? Спросила Диана, прежде чем он выдул пузырь с жвачкой. Не курю. Вернувшись к жизни, я отбросил эту привычку, сказал Дилан. Это и Шон закрыли все табачные компании много лет назад, сказала Диана. Истинный, умный ход, честно говоря, так как мир лучше без него, сказал Дилан. Так чертовски верно. Так почему ты здесь? Спросила Диана. Специальная группа безопасности для вице-президента Бидена, сказал Дилан. Так что ему лучше выиграть и бросить Трампа в тюрьму, иначе я буду очень зол. Я не очень хороший дипломат. Я предпочитаю, чтобы говорили мои кулаки, сказала Диана, заставив его усмехнуться. Том и его отец чувствовали то же самое в течение многих лет. Всегда предпочитай действия словам, сказал Дилан, направляясь обратно в дом. Диана вздохнула, прежде чем посмотреть на гору, прежде чем все это место содрогнулось, заставив ее посмотреть вниз, и увидела, как несколько членов режима растопили лед, заставив ее нахмуриться, прежде чем вращаться, пока она не появилась в своем снаряжении, прежде чем полететь вниз. Внизу была Сосулька-младшая, Шокбласт, Иксел-Террестриал, Тиен-Титанс, Вентрис, которая пережила свою битву на Олимпе и теперь имела кибернетические руки и дьявольский луч. Ударная волна разрывала лед, освобождая корабль викингов. «Стой! Если вы потянете этот корабль, половина горы рухнет!» – закричал рабочий. «Ну и что?» – спросила Вентрис. «Так что я тебе этого не позволю, Диана!» – сказала, что появилась, прежде чем ударить Excel, заставив его упасть, прежде чем напасть на Сосульку-младшего. «Мошенник!» – крикнул Джуниор, прежде чем она оттолкнула его. «Как ты обманываешь в драке?» – спросила Диана, прежде чем закричать, когда жало ударило ее в плечо. «Вроде этого. Обычно мне нравится видеть, как вы, герои, страдаете, но учитывая жену вашего Крюгера, я собираюсь сделать это еще хуже. Дьявол Рэй сказал, что собирается прикончить ее, когда лазерный огонь почти поразил их, заставив его поднять глаза, увидев Диллиона и его людей с реактивными ранцами. «Выли это на них!» — крикнул Диллон, приземляясь рядом с Дианой. «Ты в порядке?» — спросил Диллон. «У меня онемела рука. Желудок тоже не так уж хорош», — сказала Диана, заставляя его посмотреть на жало. «Это будет чертовски больно», — сказал Диллон, вытаскивая его, заставляя ее кряхтеть от боли. «Я вызову подкрепление», — сказала Диана. «Между тем, я просто говорю, даже он», — сказал Шон еще до того, как поднялась тревога. «Диана, что это?» — спросил Шон. «Режим здесь, на конференции», — сказала Диана. «Мы подобрали его, но знали, что ты там, и решили, что ты справишься», — сказал даже он. «Я не могу, меня ударили каким-то ядом. Мне нужна помощь», — сказала Диана. «Нам все еще не хватает людей для поиска базы режима. Лучшее, что у меня есть, это шестизарядник, капитан Колт и Шон», — сказал даже он. «Присылайте кого хотите, но вы мне нужны», — сказала Диана. Между тем, Диллон продолжал стрелять, пока не кончились патроны. «Почти неограниченное количество пуль в мою задницу», — сказал Диллон, когда Шокбласт подошел, чтобы схватить их, прежде чем его застрелит. «Ой!» — крикнул Шокбласт. «В чем дело, брат?» Шестизарядный сказал, что даст знать о своем присутствии. «Шестизарядный, ты предатель!» — яростно завопил Шокбласт. «Едва! Я же говорил тебе, что не хочу иметь ничего общего с режимом после возвращения к жизни. И я привел помощь», — сказал Шестизарядный, прежде чем даже он влетел и ударил Иксел в лицо, заставив его упасть, прежде чем Шон выстрелил в Вентрисса, который вернулся. «Ты все еще жив, Роулингс достаточно плох, но ты, твоя еще более бесполезна», — сказал Шон, заставив ее зарычать, прежде чем прыгнуть на него, прежде чем он с легкостью увернулся. «Я никогда не пойму, почему Вилгакс предложил тебе место в своем режиме», — сказал Шон перед взрывом Шокбласта и приземлился рядом с Дианой. «У них есть все шансы сбежать, но они этого не делают. Что делает этот сосуд таким важным?» — спросил даже он. «Если я сумею накинуть лассо на одного из них, может быть, нам удастся это выяснить», — сказала Диана. «Тебе повезло, что ты еще стоишь. Не говори глупостей», — сказал Шон. «Я разберусь с этим», — сказал даже он, входя в разум Иксел, получая некоторые краткие образы, прежде чем закричать от боли, когда они оба рухнули. «Что случилось?» — спросил Шон. «Не все, но мы не можем позволить им захватить этот корабль. Он содержит», — даже он пытался сказать, прежде чем субмарина вышла из воды, прежде чем выстрелить кабелями в кусок льда и вытащить его, заставив гору содрогнуться. «О боже, это нехорошо», — Снарт сказал, что видел, как сходит лавина. «Джон, возьми сосульку младшего и заставь его заморозить эту лавину. Снарт, садись на корабль и отсоедини кабели», — сказал Шон. «С удовольствием», — сказал Снарт, бросаясь прочь. «Твоя шахта», — крикнул Вентрис, пытаясь ударить его, но он с легкостью увернулся, прежде чем выстрелить в нее, как раз когда шестизарядник был брошен рядом с ним. «Предатель», — взревел Шокбласт. «Проблемы с братом?» — спросил Шон. «Очень смешно. Я же говорил тебе, что он псих», — сказал шестизарядник, прежде чем ударная волна попыталась их взорвать. «Так я вижу», — сказал Шон. Диана нырнула вниз, чтобы начать разбивать лед, прежде чем Дьявол Рэй окажется позади нее. «Это слишком хорошо». Дьявол Рэй сказал, что собирается убить ее, когда чья-то рука коснулась его сзади. «Что?» Шон ударил его кулаком вверх в небо, прежде чем броситься на лед, чтобы взорвать его, когда кабели оторвались. «Миссия выполнена», — сказал Снарт по кому, прежде чем появилась Зилла и схватила субмарину, прежде чем направиться наверх, где Дьявол Рэй лежал на спине в воде, прежде чем внезапно исчезнуть. «Хаэм», — сказал Шон. Сосулька рассмеялся, увидев лавину, обрушившуюся на конференцию, прежде чем даже он схватил его. «Эй, отпусти, урод», — завопил Айсисай. «Используй свои силы, или ты умрешь вместе с людьми», — сказал даже он. «Я не могу этого сделать. Я недостаточно силен, чтобы остановить лавину», — завопил Сосулька. «Тогда давай выясним», — сказал даже он, заставив его зарычать, прежде чем взорвать лавину. Шон бросился на Вентрис, прежде чем сбить ее с ног, заставив кричать от боли, поскольку Шон продолжал бить ее, прежде чем перестал видеть ее холодной. «На этот раз я закончу то, что начал», — сказал Шон, вытаскивая нож, но она внезапно исчезла. «Что?» — раздраженно крикнул Шон, прежде чем Шокбласт тоже исчез. Айсисил был на земле после того, как он остановил лавину, прежде чем он также исчез. Единственным, кто все еще был там, был Иксел. «Позже. Что, черт возьми, все это значит?» — спросил Дилан. «Внутри этого корабля находится викинг-принц Джон, одаренный неуязвимостью. Вероятно, хотели перепроектировать его для себя», — сказал Шон. «Это все, что мы смогли получить до того, как мозг Иксел отключился», — сказал даже он. «То же самое случилось с Бобом, когда мы спросили его, кто новый лидер в ядре Земли. Что-то случилось», — сказал Шон. «Режим находится на последнем издыхании. Вероятно, принимая меры предосторожности, чтобы не принимать больше ударов», — сказал Снарт. «Вероятнее всего, но тебе придется выяснить это без меня», — сказал даже он, заставляя Диану посмотреть на него. «Я думал о том, что ты сказал, и о том, что случилось с принцем Джоном. Я Мартин с сывороткой или без нее, но я проживу дольше, чем он когда-либо жил. Но если я не соединюсь с человечеством, то проживу это время в полном одиночестве», — сказал даже он. «Между тем что-то определенно не так, режим определенно что-то задумал», — сказал Шестизарядный. «Со временем мы это выясним. А пока я хочу, чтобы этот корабль сгорел дотла. Я думаю, что мертвый принц заслуживает того, чтобы быть похороненным навсегда, чтобы никто никогда не мог злоупотребить его властью», — сказал Шон. «Я сейчас этим займусь», — сказала Диана. «Позже». Шон вздохнул, снова усевшись в сарае, прежде чем посмотреть на фотографию своей группы, заставившую его улыбнуться, прежде чем вошла Диана. «В последнее время ты все чаще и чаще бываешь здесь», — сказала Диана. «В последнее время у меня не было времени сюда возвращаться. Это плацает у него много хороших воспоминаний. До того дня, как Ким показал нам свое истинное лицо», — сказал Шон. «Кстати, ты должен мне рассказать одну историю относительно твоих школьных лет», — сказала Диана, заставив его усмехнуться. «Да, наверное, знаю, хех. Ну, еще одна история не повредит», — сказал Шон. Глава 159. Мертвая расплата. Прошел месяц с момента инцидента с остатками режима на конференции по глобальному потеплению, в результате которого XS попал в плен после того, как его разум отключился. Теперь Легион был уверен, что за главного стоит Грот, поскольку каждый раз, когда они пытались получить информацию о новом режиме, это всегда случалось. Хотя прямо сейчас Шон отдыхал в своем старом сарае с напитком в руке. «Думал, что найду тебя здесь», — сказала Летти, входя. «Мне нравится тишина и покой по сравнению с тем временем, когда Роман заставил нас превратить это место в притон для школьников», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться, когда дом и остальные вошли. «Боже, я скучал по этому месту», — Тедж сказал, — «чтобы выпить. Я знаю это чувство», — сказал Шон. «Так что у тебя с Леной, Лютер?» — спросил Роман, заставив его усмехнуться. «Ничего, просто разница во взглядах», — сказал Шон. «Некоторые видят это не так», — Сьюзен сказала, что кричала на вас, говоря, что вы ей должны во время инцидента с бычьей акулой. «Что-то произошло между вами двумя», — спросил Рэмси. «Я не хочу об этом говорить», — раздраженно сказал Шон. «Да ладно, что-то должно быть. Или это потому, что Лекс был ее братом?» — спросил Брейн. «Лекс не имеет никакого отношения к ее проблемам со мной. Проблемы были из-за нас и только из нас», — сказал Шон. «Что это?» — попыталась сказать Мия, прежде чем задохнуться. «Ни за что», — сказала Мия. «Что?» — спросил Хоппс. «Вы с Леной тогда были парой», — шокировала его Мия. «Что? Откуда ты взяла эту идею?» — спросил Шон. «Ха, Сара и Дон сказали, что до Май была еще одна девушка, но понятия не имели, кто она такая», — сказала Мия, заставив его зарычать. «Черт возьми, я их убью», — сказал Шон. «Ты, должно быть, шутишь», — сказал Тедж. «Ты и Лютер были предметом?» — удивленно спросил Даллас. «Заткнись», — сказал Шон, допивая свой напиток. «Итак, ты и Лена тогда. Я удивлен, что Лекс не пытался причинить тебе боль за то, что ты порвал с ней», — сказала Летти. «О, он пытался. В любом случае, это немного сложнее, чем ты думаешь. У нас обоих были разные взгляды на людей. И почему я вообще тебе это говорю?» — крикнул Шон, заставив их смеяться. «Это произошло более 10 лет назад, и мы прошли через это», — сказал Шон. «Очевидно, что нет», — сказал Хан. «Что ты за хрень?» «Конечно, есть. В любом случае, «Это не твое дело», — Шон сказал, уходя. «Увидимся позже, мистер Сердцеед». Мия подразнила его, заставив его вздохнуть, когда он захлопнул дверь, заставив их смеяться. Позже. В каком-то монастыре стоял охранник, прежде чем открылся красный портал, когда Лена вместе с Дрейком, Дьяволом Рэем, Рэмпейджем, Вентрис и Джокером. «Какое милое место в холодном аду! Я с нетерпением жду возможности сжечь его дотла!» «Смеясь», — сказал Джокер. «Фокус», — сказала Лена, когда подошел охранник, но она выстрелила ему в голову, убив его. «Вышеперечисленное». Шон разговаривал с Суперменом и Бэтменом, когда вошла Диана. «Значит, вы с Леной были предметом?» — весело спросила Диана, заставив его глаза дернуться. «Литти», — раздраженно сказал Шон. «Подожди секунду, ты и Лютер?» — удивленно спросил Супермен. «Не начинай, блять», — сказал Шон. «Почему?» — с таким же удивлением спросил Бэтмен. «Послушайте, это было давным-давно и...» — попытался сказать Шон, прежде чем прозвучало предупреждение. «Что это такое?» — спросил Супермен. «Это Нанда Парбат, там Лена и режим», — сказал Шон. «Что им там нужно?» — спросила Диана. «Мы не узнаем здесь, наверху», — сказал Шон, когда появилась его броня. «Собери столько членов, сколько сможем», — сказал Бэтмен. «Кстати, с тех пор, как я обновил это, прошло много лет. Помните, что у него есть костюм Бэтмена будущего?» На земле монахи сражались с режимом, прежде чем открылся портал, в котором появились Шон, Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Капитан Америка, Райден, Кунг-Лао, Оптимус и Гальватрон. «Сдержи их!» — закричал Оптимус, прежде чем открылось больше красных порталов, когда прошел Шоцкбласт. «Твой мой прайм!» — Шоцкбласт кричал, атакуя. Шон боролся с Рэмпейджем, прежде чем ударить ее коленом в живот, заставив ее застонать, прежде чем ухмыльнуться ему. «Почему бы тебе не снять эту маску и не поцеловать меня, большой человек?» — Рэмпейдж сказал, прежде чем Чудо-женщина ударила ее. «Я думаю, что в его жизни достаточно сумасшедших девушек», — сказала Чудо-женщина, заставив его усмехнуться. «О, ради бога, я не слаб в коленях перед женщинами», — сказал Шон перед тем, как Лена застрелила его. «Когда-то ты был для меня», — сказала Лена, заставляя его блокировать каждый выстрел. «Я был таким не таким», — сказал Шон, когда несколько ее солдат нацелились на него, но он вытащил свои клинки и ударил их. Чудо-женщина легко заблокировала все выстрелы Лены. «Я не знаю, что в тебе такого особенного, но ты не лучше меня», — сказала Лена. «Я никогда не говорил, что был», — сказала Диана, прежде чем увидела, что все монахи упали, заставив ее броситься к одному из них, и ахнула, увидев, что все они мертвы. «И еще одна группа людей, которых он не смог спасти», — сказала Лена, когда они с режимом ушли. Шон взревел, пробиваясь через храм, чтобы убрать мусор с дороги. «Легкий», — сказал Бэтмен, когда они подошли к какой-то статуе и увидели, что чего-то не хватает. «Сердца не хватает», — сказал Шон, когда вошли остальные. «Что это такое?» — спросил Стив. «В нем души всех, кто здесь живет», — сказал Бэтмен. «Позже». «Хорошо, мы видели много второстепенных злодеев с тех пор, как режим пал на Олимп несколько месяцев назад. Очевидно, это доказывает, что они пытаются вернуть часть того, что они потеряли». Шон сказал, что видел на экранах различных злодеев, которые сами по себе едва ли беспокоили Легион. Они действительно потеряли большую часть своей армии. Только большая часть их лучших все еще действует. Остальные либо мертвы, либо взяты в плен, сказал Бэтмен. «Череп, ты был с режимом много лет. Ты можешь что-нибудь придумать?» Чудо-женщина спросила. «Атомный череп? Не совсем, но Руш могла что-то знать. Они с Градом часто вместе выполняли задания», — сказал атомный череп. «Она будет более охотно говорить со мной», — Шон сказал, уходя. Мадам Руш была в своей камере, прежде чем улыбнуться. «Мне было интересно, когда ты заглянешь, дорогая», — сказала Руш, увидев ухмылку Шона. «Был занят. В любом случае, мне нужна от вас кое-какая информация. Грот напал на Нанда Парбат и украл сердце. Атомный череп говорит, что вы двое были на заданиях во время работы в режиме. Что он замышляет?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Ну, я был бы более чем готов рассказать вам кое-что, что он сказал мне, хотя бы за кое-что взамен», — сказала Руш, заставив его весело усмехнуться. «Я не могу просто так выпустить тебя. Из всех здесь ты один из самых опасных», — сказал Шон. «Верно, но вы могли бы легко заключить сделку. сказала Руш, заставив его задуматься. «Единственный способ, которым я могу вас выпустить, это если вы согласитесь на что-то еще, помимо предоставления мне информации», сказал Шон. «И это», сказала Руш, «у тебя должны отнять силы», сказал Шон, заставив ее нахмуриться. «Это нечестно. У меня были довольно странные идеи для них, когда ты меня отпускал», сказала Руш, заставив его улыбнуться. «Извини, дорогой, вот в чем дело. Совет не отпустит тебя с собой из-за явных опасений, ты вернешься к той жизни. Хотя я в этом сомневаюсь, меньше угрозы, чем ты», сказал Шон, заставив ее надуться, прежде чем вздохнуть. «Очень хорошо, думаю, это лучше, чем сидеть в камере еще несколько месяцев», сказала Руш. «Хорошо, я только должен подписать документы. Так скажи мне, что он задумал», сказал Шон. «Он упоминал это место несколько раз. Говорит, что считал, что при правильной модификации сможет использовать его как источник энергии и подходящую технологию, чтобы превратить всех на Земле в обезьян. Однако Вилгакс отверг его идеалы, поскольку они приносили пользу только ему, а не режиму. Лично я думаю, что это все, что пытался сделать Грод с тех пор, как пришел к власти», сказала Руш. «Вот и все, превратить всю планету в обезьян. Ты, блядь, издеваешься?» — недоверчиво спросил Шон. «К сожалению, нет. Он может быть гением даже для своего вида, но он довольно жалок, если вы спросите меня», сказала Руш. «Позже. Он хочет превратить всю планету в обезьян?» — спросил Бэтмен. «Не могу сказать, что я удивлен», сказал Шон до того, как поступило предупреждение из города Гориллу. «Салавар», сказал Шон. «Крюгер. Режим атакует Горилла-Сити», Салавар сказал, стреляя им в ответ. «Это понятно. Мы покончим с этим сейчас, мы можем покончить с режимом навсегда. Мобилизуем всех, кого можем», сказал Шон. Тем временем, силы безопасности города Гориллы были загнаны в угол силами Градда. Именно тогда перед прибытием Легиона открылись многочисленные порталы. «Почему я не удивлен?» — сказал Грод, когда они вошли в одно из зданий. Джокер рассмеялся, собираясь выпотрошить ребенка, когда Бэтмен ударил его кулаком. «Значит, ты снова выжил», — недовольно сказал Бэтмен. «Ты уже должен знать меня, Брюс. Я так просто не умру», — сказал Джокер. Шон прямо сейчас сражался с Мадрой, когда они оба врезались в здание. «Я с нетерпением ждал этого матча», — сказал Мадара. «Да, да, как будто я никогда не слышал этого раньше», — сказал Шон, когда открылся еще один портал, прежде чем Годзилла шагнул внутрь и зарычал на него. Пока это происходило, Грод вместе с Леной находился в центральной диспетчерской. «Все в порядке», — сказала Лена. «Хорошо, теперь осталось только это», — сказал Грод, извлекая матрицу ДНК. «Зачем вам это нужно, если вы можете просто контролировать волю людей?» — спросила Лена. «Кто сказал что-нибудь о контроле над людьми?» «Нет, Лена, у меня гораздо более грандиозные планы. С этим устройством, которое ты помогла создать, я превращу всех на Земле в обезьяну», — крикнул Грод, шокировав ее. Снаружи Мадара закричал, когда Годзилла разрушил его окончательную защиту, заставив его рухнуть. Когда он был на Земле, копье пронзило его сердце, заставив его задохнуться от боли, глядя вверх, увидев волка-охотника, который зарычал на него, прежде чем схватить его за голову. «Нееет!» — Мадара взревел, когда сразу же отрубил себе голову. «Хорошая работа», — сказал Шон, вбегая внутрь и увидев, что маленькая машина Градда вот-вот включится. «Нет!» — Грод закричал, собираясь взорвать его, но Шон опередил его. «В другой раз, Шон», — Лена сказала, уезжая с ним. Бросившись к машине, он вытащил ее, прежде чем подбросить вверх, когда она взорвалась, выпустив души в сердце туда, где они были. Вздохнув, Шон вышел на улицу, увидев нескольких захваченных и мертвых членов режима. «Где Грод?» — спросила Диана. «Ушел. Опять же, я не удивлен», — сказал Шон. «Смотрите, кто у нас есть», — Майк сказал, показывая Дрейку, который боролся. «А-а-а, сбежавший убийца», — сказал Шон, когда Веном вступил во владение. «Нет, я привел тебя сюда. Ты должен служить мне», — закричал Дрейк. «Иди нахуй», — сказал Веном, откусив себе голову, и с отвращением выплюнул ее. «Юг», — сказал Веном, когда Шон вступил во владение. «И у нас также есть еще один беглец», — Майк сказал, увидев балалайку в наручниках, когда она посмотрела на него. «Резнов будет счастлив, это точно», — сказал Шон. Тем временем, поскольку здесь только одна обезьяна, ясно, что Шон и Легион остановили ваше маленькое устройство, прежде чем оно успело сработать. Лена говорила с тем, что осталось от режима. Есть несколько способов почистить банан. В следующий раз, сказал Грот. Я не собирался делать это еще месяц, но серьезно, спросила Лена, вытаскивая шокирующий его плазменный пистолет. Превратить всех в обезьян и растратить то, что осталось от наших ресурсов. Это был твой генеральный план? Спросила Лена, прежде чем выстрелить ему в голову, оторвав ее, когда он упал. Если кто-то хочет возразить, я буду принимать на себя с этого момента, сказала Лена, заставив всех, кто остался, согласиться. Тем временем, Руж была в машине, которая лишала ее сил, прежде чем она перестала вздыхать. «Извини, дорогая, это был единственный способ выбраться», — сказал Шон. «Да, я полагаю. Тем не менее, в этом есть некоторые преимущества», — сказала Руж, улыбаясь ему, заставляя его ухмыляться. В другой камере была балалайка до того, как вошел ее сын. «Привет, Джонни», — ласково сказала балалайка. «Мама», — сказал Резнов, садясь. «Ты видишь меня в последний раз перед тем, как меня посадят в камеру смертников?» — спросила балалайка. «Этого можно было бы избежать, если ты скажешь мне, что ты скрываешь», — сказал Резнов, заставив ее приподнять бровь. «Когда тебя схватили после того, как Кайдзю были окончательно побеждены, ты сказал только ты, а затем умолк, чтобы не сказать, почему ты убил папу. Так что явно есть что-то, чего я не вижу», — сказал Резнов, заставив ее нахмуриться и отвести взгляд. «Хорошо, держи это при себе. Мне придется объяснить Владу, почему его бабушка убила его дедушку, своими словами, когда он станет старше и всех других детей, которые у нас есть». Резнов сказал, что собирается уходить. «Ждать», — сказала балалайка, останавливая его. «Вы выиграли. Можете присесть», — балалайка сказала, заставив его сделать это. «Что ты о нем помнишь?» — спросила балалайка. «Он был генералом русской армии, высшее звание, как у отца Крюгера. Сказал, что я был его самым большим достижением», — сказал Резнов. «Это правда. Твой отец любил тебя больше всего на свете. Но он чувствовал, что ты должен иметь больше, и собирался сделать то, что, как я знал, может стоить нам твоей жизни, если он пойдет на это», — сказала балалайка. «О чем ты говоришь?» — спросил Резнов. «Твой отец планировал убить всех высокопоставленных чиновников во всех остальных вооруженных силах, чтобы нанести сокрушительный удар миру за пределами России. Он рассказал мне об этом, сказав, что Россия и ты должны иметь больше, пришел и стоил нам всего. Но он не хотел слушать. Ты знал, каким упрямым он может быть», — сказала балалайка, заставив его фыркнуть. «Ага», — сказал Резнов. «Поэтому у меня не было выбора. Я убил его. Это было единственное, что я мог сделать, чтобы уберечь тебя от ранней Третьей мировой войны, если его действия приведут к неприятным последствиям. Я просто не знал, что ты видишь», — шокировала его балалайка. «Итак, ты убил его, чтобы предотвратить войну и обезопасить меня?» — спросил Резнов, заставив ее кивнуть. «Почему ты просто не сказал об этом?» — сказал Резнов. «Потому что я знал, как сильно ты на него равнялся. Я не хотел отнимать это у тебя. Я уже забрал его, я не мог смириться с тем, что ты ненавидишь его за что-то подобное», — сказала балалайка. «Мама, быть честным лучше, чем лгать и выставлять себя злодеем», — сказал Резнов. «Когда Влад подрастет, может быть, вы поймете, что родитель сделает все необходимое для своих детей, даже если они в конечном итоге ненавидят их долгое время», — сказала балалайка. Позже Тала закричала, когда рожала. В этот момент вошел Шон. «Вовремя», — сказала Энн. «Ты сделал это со мной», — Тала закричала. «Почему вы все постоянно обвиняете меня в том, чего хотели с самого начала?» — спросил Шон, заставив ее зарычать, когда она начала задыхаться, прежде чем закричать, когда услышала тихий плач, заставивший ее вздохнуть, когда Энн забрала ребенка, только для того, чтобы Тала снова закричала. «Хаэм», — сказала Энн, взглянув еще раз. «О, у нас есть еще один». Энн шокировала ее, когда Тала снова начала задыхаться. «А-а-а-а!» Тала закричала, когда она снова родила, прежде чем услышала еще один тихий плач, заставивший ее вздохнуть, когда Энн снова приняла второй. Тала тихонько вскрикнула, когда Шон обнял ее. «Все кончено», — сказал Шон, целуя ее. Именно тогда Энн принесла первую, завернутую в розовое одеяло, заставив ее улыбнуться, когда она держала свою девочку. У нее были фиолетовые волосы, как и у нее, но когда она открыла глаза, у нее были зеленые, как лес, глаза ее отца. «А-а-а, Аврора!» Тала всхлипнула, прижимая ее к себе, заставляя ее тихонько ворковать, пока Шон целовал ее в лоб. Энн вскоре вернулась со вторым в синем одеяле, заставив Талу мягко улыбнуться, глядя на своего сына, у которого были белые волосы, но когда он открыл глаза, его фиолетовые глаза заставили ее всхлипнуть. «Мерлин», Тала сказала, заставив Шона улыбнуться, что он прижал их к себе. «Мама так любит вас двоих», сказала Тала, пока они хихикали над своей матерью. «У тебя есть и девочка, и мальчик», сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Идеальный», сказала Тала, прижимая их к себе. Глава 160. Патриотический акт. Прошел месяц после всей битвы в Горилла-Сити, с тех пор, как Грот попытался использовать свою технологию, чтобы превратить всех в обезьян. Каким жалким ты можешь быть? Уничтожение людей звучит намного лучше, чем превращение их в обезьян. И после этого Лена убила Гротта, чтобы захватить власть. И с тех пор, как Шон обзавелся еще двумя детьми от Талы, хотя прямо сейчас Аманда встречалась с Хаггером в каком-то модном ресторане. «Ты хорошо выглядишь, Хаггер, несмотря на обстоятельства», сказала Аманда. «Это шутка. Я не должен терять работу из-за того, что так сказал Крюгер», возмутился Хаггер. «На этот раз я не могу вам помочь. Вы зашли слишком далеко. Нам показали, что делал Лютер, а вы все еще хотели смерти Легиона. Нам повезло, что только двое из нас находятся в тюрьме, а остальные легко отделались», сказала Аманда. «Послушай, единственная ошибка, которую мы совершили, это довериться Лютеру», сказал Хаггер. «Хаггер, ты знаешь лучше, чем копаться в прошлом», сказала Аманда. «Я говорю о прямо сейчас. Крюгер и его легион по-прежнему представляют собой самую большую угрозу национальной безопасности», сказал Хаггер. «Раньше я тоже так думал о некоторых членах там наверху, но мы также когда-то говорили то же самое о советах как до, так и после Третьей мировой войны. Наш враг никогда не бывает таким злым, как мы себе представляем, и мы тоже не такие совершенные», сказала Аманда. «Не говорите мне, что Конгресс добрался до вас», сказал Хаггер. «Вряд ли. Слушай, пока Шон у руля, я могу работать с ними, потому что знаю, что он может держать их всех в узде», сказала Аманда. «Нет, он не может. Он никогда не должен был заходить так далеко, как он, оставлять настоящих героев, таких как мы, в грязи», сказал Хаггер. «Ты сделал это с собой. Ты пошел к нему за новой системой безопасности и не дал ему кредита, который дал тебе прежний статус 4 стартов. Затем ты работал на Лютера, зная, что он делал в тех соглашениях, и спутники один, который, как я знаю, вы изначально использовали, чтобы нацелиться на него и его компанию, просто чтобы отомстить», сказала Аманда. «Ну и что, у него не должно быть того, что у него есть. Я мог бы лучше управлять этим легионом и сделать Америку единственной существующей страной и планетой», сказал Хаггер, заставив ее вздохнуть. «Ты никогда не изменишься ни в малейшей степени. Это другой мир, чем мы когда-то знали. Учись жить в нем», сказала Аманда, уходя, заставив его сверлить взглядом. «О, я буду жить в нем, как только я убью Крюгера», сказал Хаггер. Тем временем, Шон снова был в сарае, наслаждаясь собой. В этот момент вошла Диана. «Кажется, ты всегда возвращаешься сюда в последнее время», сказала Диана. «Ну, я скучал по тишине и покою, которые он принес с собой. Знаешь, как я говорил тебе еще в старшей школе, Роман каждую субботу заставлял нас использовать это место как школьную тусовку. Тогда он неплохо заработал. Так разозлил Кима, что его не пустили к этому или вообще не пустили», сказал Шон, заставив ее улыбнуться, когда она села. «Грот действительно потратил впустую много ресурсов режима, пытаясь превратить нас в обезьян. Это означает, что мы так близки к тому, чтобы покончить с этим намного раньше», сказала Диана, заставив его улыбнуться. «А да, знаешь, когда это случится, что ты хочешь делать?» – спросил Шон. «Проводи больше времени с Джуниором, и, может быть, еще парочку», – сказала Диана, заставив его усмехнуться. «В такие моменты я чувствую себя машиной для размножения», – сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «А как насчет тебя? Мы так долго ссорились, что мне кажется, что это все, что мы делаем», – спросила Диана. «Вы знаете, я, честно говоря, не знаю. Часть меня думает, что всегда будет необходимость сражаться, пока эта война с Таносом не начнется и не закончится. Но я знаю, что время героев подходит к концу», — сказал Шон. «И когда это произойдет?» — спросила Диана. «Я с радостью уйду на пенсию и буду проводить каждый день с тобой и детьми. И к тому времени мои планы по сокращению численности населения будут завершены», — сказал Шон. «И какое именно число вы пытаетесь получить?» — спросила Диана. «На 90% меньше того, что у нас есть сегодня. На самом деле нет необходимости в таком большом количестве населения. Танос и я оба согласны, что это должно быть меньше, так как мы делаем это, так что это наша проблема. Его, геноцид, а мой, использование медицинских средств путем стерилизации населения до тех пор, пока не будет достигнуто определенное число», сказал Шон. «Звучит просто», сказала Диана. Тем временем, Хакгер только что прибыл в Кадмус, сказав, что она пришла забрать некоторые личные вещи, которые он оставил. Подойдя к дверям хранилища, он ввел код, но тот отверг его, заставив его сверлить взглядом. «Генерал, что вы здесь делаете?» – спросил ученый. «Я что-то оставил здесь и пришел забрать», – сказал Хакгер. «Этот код был изменен несколько месяцев назад, потому что Аманда не хотела, чтобы ты что-то украл». Именно тогда Хакгер направил на него пистолет, шокировав его. «Новый код, сейчас», — Хакгер сказал, чтобы заставить его открыть его. Подойдя к одной части хранилища, он вытащил шприц. «Вы с ума сошли, это слишком нестабильно». Только для того, чтобы Хакгер выстрелил ему в голову, вызвав тревогу. «Теперь ты мертв, Крюгер», — сказал Хакгер, вводя себе это. Когда прибыла служба безопасности, Хакгер начал стонать, превращаясь в монстра, заставляя их стрелять в него, но ничего не сработало, когда он пробежал сквозь них и выпрыгнул из здания. «А теперь я, наконец, убью тебя, как должен был сделать много лет назад», — сказал Хакгер. Тем временем, Шон был в своем офисе, просматривая некоторые отчеты. «Ответ, нет, ты, глупая лысая голова», — Рассвет крикнул снаружи. «А, что, черт возьми, на нее нашло сейчас?» — спросил Шон, выходя на улицу и увидев, что Дон в форме призрачного гонщика душит Ами. «А нет, что он сделал сейчас?» — раздраженно спросил Шон. «Все твердил, что мы должны выйти за него замуж и делать то, что женщины должны делать в этой его дурацкой книге. Сексистский ублюдок», — сказала Сара. «Но это то, что он говорит», — сказал Ами. «Это старая книга, и это сексистская, ты, глупый лысый ублюдок-сирота». Рассвет взревел, заставив его сжаться. «Ой», — сказал Шон. «А человек, что он сделал сейчас?» — спросил Руссо. «Он продолжает использовать эту дурацкую старую книгу о девушках», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Я больше выйду за Джека Спайсера, чем за тебя», — крикнула Дон, заставив его сжаться еще больше. «И еще одно. Я уже с Уильямом Квином», — Рассвет взревел, говоря о сыне Оливера. «Я знаю, что он гей, и у меня нет проблем с этим, но у меня были эти планы задолго до того, как это стало известно, и я не хочу их менять. Чего ждать?» — удивленно спросил Шон, когда она фыркнула и ушла. «Я не понимаю, почему она не поддалась моим, как говорит Раймунда, чарам», — сказал Лами. «В тебе нет очарования, малыш. Эта книга, которую ты продолжаешь читать, устарела и сексистка», — Шон сказал сжечь его. В этот момент здание сильно тряхнуло. «Эй, какого хрена?» — закричал Шон, когда охрана показала, как Хакгер атакует здание. «Кто это, черт возьми?» — спросила Наташа. «Не знаю. Должно быть, новый член режима. Иди позаботься о нем. Я сейчас выйду», — сказал Шон. Хакгер врезался в здание до того, как по нему открыла огонь охрана. «Бах, где Крюгер? Приведите его ко мне, чтобы я мог наконец убить его». Хакгер закричал только для того, чтобы быть взорванным по Вергерл. «Детка занята. Я перезвоню». Пауэр Герл сказала, что ударило его снаружи, когда появились другие. «Кто вы, новый член режима?» — спросил Бэтмен. «Режим следующий в моем списке. Позови Крюгера сюда и скажи ему, что генерал Хакгер хочет поговорить», — шокировал их Хакгер. «Хакгер?» — потрясенно сказала охотница. «Опять ты, что ты не вынес, потеряв работу?» — спросила Сара. «Твой брат стоил мне всего, так что теперь я отниму у него все», — Хакгер закричал, бросаясь на него, но она вытащила свою цепь и ударила ею по нему, заставив его взреветь от боли, когда он посмотрел на свою грудь, увидев ожог. «Но», — попытался сказать Хакгер, — «новостной придурок, магия всегда побеждает науку, потому что правила скользкие и неуловимые, а наука обычно проста», — сказала Сара, снова нанеся ему удар, заставив его зарычать. Power Girl бросилась наносить ему мощный апперкот, прежде чем Супермен бросился вниз, сильно ударив его обратно, заставив его кашлять кровью. «Я ждал этого. Пришло время сокрушительного удара». Существо закричало, бросаясь на него, впечатывая его в стену. «Хакгер!» — крикнул Шон, привлекая его внимание, и усмехнулся. «Наконец-то, я убью тебя после всех унижений, которые ты мне причинил!» — крикнул Хакгер, бросаясь на него, но Шон просто без усилий схватил его за руку. «Не впечатлен!» — сказал Шон, прежде чем оторвать его, заставив его кричать от боли, когда он держал обрубок. «У тебя могут быть все 6 камней бесконечности, и ты все равно будешь для меня муравьем!» — сказал Шон, прежде чем схватить его за голову и потянуть вниз. «Ты забрал у меня все!» — закричал Хакгер. «Ты сделал это сам. Такие, как ты, никогда не преуспевают. Ты можешь выиграть какое-то время, но в конце концов ты проиграешь. А теперь ты потерял свою жизнь», — сказал Шон, отрубив себе голову, когда упал. «Какая чертова трата», — сказал Резнов. «Позже. Я очень сожалею об этом. Я должен был знать, что он собирается сделать что-то подобное», — сказала Аманда. «Не твоя вина. Хакгер не мог удержаться», — сказал Шон. «Теперь, когда он мертв, мы можем спать спокойно, так как его идеалы нас беспокоили», — сказал Талбот. «Что ты сделал с телом?» — спросила Аманда. «Выбросил на солнце. Не хочу, чтобы кто-то препарировал его и получил какие-то блестящие идеи», — сказал Шон. «Хороший», — сказала Аманда. «Вместе со всем ядерным оружием, которое вы припасли», — сказал Шон, улыбаясь ей, заставляя ее ухмыляться. «Разве я не говорил тебе всегда быть готовым?» — спросила Аманда. «Поэтому я получил кое-что более полезное, чем ядерное оружие, которое я дал вам 10 лет назад», — сказал Шон. «Верно, но я бы предпочел оставить это в более опасной ситуации, чем ситуация с предчужим, которая у нас была», — сказала Аманда. «Справедливо», — сказал Шон. Позже Шон вернулся в амбар с Джуниором, играющим в одну из старых аркадных игр, которые он сделал за годы до того, как встретил остальных. «Вот ты где», — сказал Брайн, входя. «Знаешь, я думаю, я мог бы просто отдать это место ему и детям, когда они вырастут, так как по закону это семейное», — сказал Шон. «А да, я вижу, им нравится это место. У него много хороших воспоминаний», — сказал Брайн. Тем временем Лена была в кабинете Градда и смотрела в книгу судьбы. «Что ты хочешь с этим делать?» — спросил Брендон, входя. «Много всего, но вопрос в том, позволите ли вы мне, Крюгер?» — спросила Лена, заставив его сверлить взглядом. «Я знаю, кто ты. Ты двоюродный брат Шона», — сказала Лена. «Я разорвал свои связи, когда мой отец погиб в бою из-за Тома», — сказал Брендон. «Это так? Вы ожидаете, что я поверю в это?» — спросила Лена. Эшли была Крюгером, но все здесь ей доверяли, несмотря на то, что она была сумасшедшей, — сказал Брендон. «Верно, ты всегда боролся за то, чтобы быть быстрее Шона, сильнее Шона. Но сможешь ли ты убить его?» — спросила Лена. «Я не убиваю, если не убиваю тоже, и не играй со мной в эту игру», — сказал Брендон, уходя, заставив ее ухмыльнуться. «Ты будешь скоро», — сказала Лена. Глава 161. Матч обиды. Шон вздохнул, наблюдая, как Даун снова ругает Ами. «В последний раз ни мне, ни моей сестре не интересны ты или ваша глупая лысая голова», — взревел Рассвет. «Но я — лучший выбор. Я боец, а Уильям — компьютерный гений», — сказал Ами, улыбаясь, и она покраснела от гнева. «Ой-ой», — сказал Уильям. «Сын, ты, возможно, захочешь отвернуться», — сказал Шон, когда Дон превратилась в свою форму призрачного гонщика и громко зарычала на него, прежде чем она начала выбивать из него дерьмо, когда он закричал от ужаса. «Вау, Ами просто не учится», — сказал Клей, прежде чем вздрогнуть, увидев, как ему сломали пальцы. «А-а-а», — сказала Кимика, когда Ами закричала от боли, когда она сломала ему спину. «Разве мы не должны их остановить?» — спросила Кара. «Если и есть что-то, чему я научился за последние почти 30 лет всей своей жизни, никогда не стой на пути по-королевски разозленной женщины, особенно, когда она твоя сестра», — сказал Шон, когда Ами врезался в холодную стену, и все его тело было в беспорядке.